Мы обнаружили, что за этой жалкой, причудливой формулировкой кроется... Адриан умолк. Впрочем, неважно. Остальное я расскажу вам вечером. Драйденхаус, Трампингтон. Мимо не пройдете. Девушка выглядела заинтригованной. Хорошо. Значит, до вечера, доктор Хилли. До свидания. Всего хорошего, Шелла. Да, еще, Шелла. Что? Буду вам благодарен, если вы пока никому об этом ни слова не скажете. Вы скоро узнаете, почему. Адриан полюбовался в окно, как девушка скачками пересекает муравчатую лужайку во дворе боярышника. Потом улыбнулся, присел за стол и написал короткую записку. «Белоголовому орлану. Ковришка. Незамысловатая. Думаю, можно начать игру. С любовью, темный Вран». Он откинулся в кресле, сунул написанное в факс и нажал кнопку автоматического набора номера. Посмотрел, как листок бумаги уезжает в пыхтящую машину, и снова подошел к окну. На другой стороне двора он увидел в открытом на втором этаже окне старика. Старик на миг наклонился, копошась в чем-то у себя на столе, потом выпрямился во весь рост, помахивая только что оторванным листком бумаги. Он повернулся к Адриану, взмахнул листком, точно майский танцор, носовым платком, и бойко сплясал короткую джигу. Адриан рассмеялся и отступил от окна. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.